Князь Демидов, том 11, глава 1. Уже второй день Толик был в прекрасном расположении духа. То, что он, втайне от Володи, проектировал первый в мире реактивный самолет, вызывало у него внутри неистовое удовольствие. И, главное, парень верил, что все это он создает исключительно во благо общества. Быстрое перемещение устроит настоящую революцию в области логистики, подтолкнут прогресс и сделают путешествия в десятки раз прагматичнее, чем сейчас. И, что самое главное, дед активно помогал своему внуку в первом серьезном проекте. «А с кем ты в итоге хочешь заняться производством?» — поинтересовался Павел. «В компании моего брата есть отличный древний, ты наверняка о нем слышал», — ответил Толик, вымеряя угол крыла. «Его зовут Анубис, страж весов, хранитель вечности», — усмехнулся дед. «Да, я с ним работал одно время. Знаешь, про Ана много чего говорят. Кто-то утверждает, что он жулик, мол, ворует идеи у своих друзей. Но лично я считаю, что Анубис – простой мечтатель, такой же, как мы с тобой. У меня не осталось к нему негатива. Но, повторюсь, с идеями будь крайне осторожным. Ан любит все записывать и анализировать. Ты же в курсе, что духи лишены возможности придумывать?» «Да, я в курсе. Но помня Малитту и ее изобретательность, я крайне скептически отношусь к данной, скажем так, особенности». Парень пририсовал закрылки. «Возможно, я бы попробовал сделать что-то совместное с Володей, но ему пока не до меня». «О, чем ты?» — удивился Павел и присел рядом. «Ну, он же у нас, типа, главная звезда сериала, а я, так, сбоку приляпан», — вздохнул парень. «Видишь, сижу тайком рисую самолет, на который меня вдохновила моя похитительница. И, где? В туалете. Боже, до чего же мы докатились? Послушай, не мне тебя учить, ведь на данный момент я всего лишь оттиск сознания, но каждый человек сам определяет, кем ему быть, главным героем или же картонным персонажем, который на 100% состоит из самых изъеденных клише. Я хочу, чтобы ты стал великим, таким же, как твой отец, и даже еще лучше. Я ничего не умею, разве что придумывать технику будущего в туалете», — усмехнулся Толик. «Я люблю настольные игры, огнестрельное оружие, красивые макали, люблю читать свои идиотские комиксы, да, по сути, и все. У меня получилось стать храбрым, я даже себя зауважал после того инцидента в парке, но честно скажу, это не делает меня круче Володи». «А что с этим Володей не так? Он, как бы тебе сказать, в общем-то, он не совсем человек, а если быть точнее, то и не человек вовсе. Володя утверждает, что он, якобы, пришел из ада, мол, он князь демонов и все такое. Я склонен ему верить, он реально крутой. А к чему стремишься ты? И главное, почему ты ему завидуешь?» «Я...» — Толик был поражен до глубины души. «Я не завидую ему. Дед, ты чего, настолько не завидуешь, что даже оттиск сознания смог до этого догадаться?» — усмехнулся Павел и попытался потрепать внука по волосам. «Знаешь, на самом деле, в зависти нет ничего страшного. Иногда она даже выступает двигателем прогресса. Главное, чтобы она не переходила определенную грань, когда ты в открытую желаешь человеку зла. Вот об этом стоит хорошенько подумать. Нельзя ни при каких обстоятельствах желать другому зла. Это вообще самое омерзительное, что только может быть. А если же ты утверждаешь, что твой Володя не человек, то чему тогда завидовать? Люди – самый лучший вид в мультивселенной. Гармоничные, физически красивые, уникальные в своих ментальных возможностях. Клянусь, лучше, чем человек, я никого не встречал. А ты много кого видел? Много. Но протокол удалили. Так что я тебе сейчас ничего рассказать не смогу», — с грустью вздохнув, ответил дед. «И зачем Володя удалил память? Что же там такого случилось?» Толик вновь начал прокручивать в голове все возможные причины. «Но ты помнишь, что человек самый лучший?» «Да, это отложилось в памяти», — улыбнулся Павел. «Как некий итог, дед. А может ты сам, ну, того?» — Толик указал на потолок. «Чего того?» — удивилась проекция. «Ну, из другого мира, как Володя, только не из измерения, а именно с другой планеты. Как думаешь?» «Ничего не могу сказать по этому поводу, но все может быть». «Погоди, то есть, если ты, чисто в теории, можешь быть внеземным разумным существом, то я...» — парень схватился за голову. «Божечки, я внук инопланетянина. Судя по данным, которые хранятся у меня в картотеке, ты являешься обычным одаренным хомо-сапиенсом. Я не вижу в твоей структуре ДНК хоть что-то инопланетное, или даже хоть немного отличающееся от твоих земных сородичей. Сородичей? Парень весело рассмеялся. Вот теперь ты точно говоришь, как инопланетянин. Слушай, а может быть, Ферми был неправ, может быть, другие земли существуют? Вот ты же сам рассказывал про костюмы из балагана. Так, может быть, балаган – это тоже земля? Ты видел отверстия под уши? Это явно не люди. Они похожи на нас, спору нет. Но строение черепа немного видоизменено. У них две пары ушей. Жуть какая. Толик представил синее вытянутое туловище и голову с большим лбом. Там же острую макушку, из которой торчало четыре заостренных уха. Но даже если и так, у тебя куча других изобретений. А значит, среди тысяч миров есть точно такой же, как наш. И там живут абсолютно такие же люди. Или нет, математика же, я не знаю, внучок, вздохнул Павел. Пока что, я могу лишь поддерживать беседу, одобряя твои теории. Ладно, обидно, просто. Толик пририсовал фюзеляжу острый нос, а затем добавил сразу несколько воздухозаборников. Слушай, ну, вроде готово. Проверишь? Давай. Дед внимательно посмотрел на рисунок. По листку и чертежам тут же начали ходить золотистые искорки местного сканера. А вот это отсек для шасси, да, но я пока что не продумал его до конца. Было бы лучше, если бы шасси закрывалось люками. Это дало бы нашему самолету большую аэродинамику. Чуть-чуть углубить и будет в самый раз. А все эти воздухозаборники ты можешь скомпоновать в два больших и расположить снизу. Вот здесь прямо за кабиной. Точняк, обрадовался Толик, и в его кармане завибрировал мобильник. Извини, я отвечу. Конечно, кивнула проекция. Спасибо. Да, слушаю. Толь, в динамике послышался слегка взволнованный голосок Машуни. Тут, это, ситуация нехорошая. Что случилось, Люси и Оксана? В общем, они собираются биться на дуэли. И судя по всему, за право, кто именно пойдет с тобой на бал в субботу. Я не думаю, что девочки поступают правильно. И, я попыталась сказать Люси, что дракой ничего не решить. Но она и слушать не хочет. Настроена очень серьезно. Но они же подруги. Запаниковал Толик. Подруги резко превращаются в кровных врагов, когда речь заходит о парнях. Мы с одной моей лучшей подругой тоже постоянно сталкиваемся из-за парня, с госпожой Долгоруковой. Нет, ты чего, Насте у нас все по барабану, тут же начала оправдываться Слуцкая. В общем, дружба превращается в сущий ад, когда возникают спорные ситуации. Конечно, ты можешь сделать вид, что я тебе не звонила, можешь проигнорировать данный инцидент, это будет не по-мужски. Холодно произнес Толик и тут же встал на ноги. Можешь их отвлечь, я сейчас приду. Только вот, где именно они запланировали дуэль? В клубе дуэлянтов, конечно же. Решили прибавить Апраксину работенки. Принял, бегу. Выдохнул парень и спрятал мобильник в карман. Дед, в общем, мне пора. Там девчонки хотят подраться. Чертежи заберу и сегодня же обсужу с Володей, как дальше быть. Но ты ему ничего про наш проект не рассказывай. Ладно, Владимир со мной не общается. Но если нужно, я могу стереть дату и название протокола, чтобы лишний раз не упоминать в разговоре с тобой. Да, Толик не совсем понял последнюю фразу. Но, не забывай, пожалуйста, о том, что ты сказал мне сегодня, если это возможно. Принял. Разговор сохранен. С улыбкой ответил Павел. До встречи. До встречи. Толик отключил проектор и быстро скрыл все следы своего преступления. Нужно поторапливаться. Девчонки не должны навредить друг другу из-за какого-то там бала. Толик обязательно прибежит и остановит дуэль. Правда, образ вырисовывался крайне отвратительный. Парень бежал по полю, театрально закидывая руку на лоб, а затем драматично кричал: «Остановитесь! Что же вы делаете?» Больше походило на какую-то романтическую постановку русских классиков из параллельной реальности. Забежав в свою комнату, Толик быстро спрятал чертежи между своими любимыми подушками с анимешными девчонками. «Выглядите взволнованным», — произнесла Рафаэлла. «Там девчонки хотят подраться из-за меня, и я сейчас бегу, чтобы их остановить». «А, чего им драться-то? В чем причина конфликта?» — поинтересовалась Донна. «Кто победит, позовет меня на бал. А вы уже сами-то придумали, кого позовете на бал?» В разговор вклинилась Мики. «Я, ну», — Толик резко осознал, что совершенно не понимает, что противопоставить разразившемуся конфликту. «Я, вы», — Леонид свернул хвостик в знак вопроса. «Решено». Парень выпятил грудь вперед. «Я приглашу их обеих». С этими словами Толик пулей вылетел из комнаты. «Мне кажется, «Команданте огребет», — вздохнула Рафаэлла. «Не то слово», — согласилась Микки. «Вы не понимаете всего гения нашего господина», — тут же вступился Леонид. «Они дадут ему звездюли, и конфликт будет исчерпан. Понимаете, господин храбро жертвует собой, чтобы девушки не наносили друг другу увечья». «Ао!» — девочки-крыски тут же восторженно зааплодировали. «Команданте, крут, нереально крут, да-а-а». По обновленным данным, которые нам удалось получить от Филизина, Отто жил в небольшом, но крайне дорогом домишке на Кутузовском проспекте. Милый двухэтажный коттедж в черте города. Почему бы и нет? Чтобы лишний раз не пугать цель, мы остановились примерно за 200 метров от входа на ухоженную лужайку. Команда Гудвина окружает дом. Все остальные идут за мной, приказал я, выйдя из Макаля. Зауныч, давай-ка новый костюм. Вертолима качнул щупалкой и спустя мгновение облачил меня в самую настоящую броню. Слизни выбирали что-то не слишком громоздкое, но в то же время, чтобы смотрелось эффектно. В итоге, они взяли за основу Омского городового и соединили его с элементами нового Добрыни, которые вот-вот должны были поступить к нам в парк на вооружение. Жуля помогла ребятам с эскизами и получилось очень даже неплохо. Солдатская каска, жуткая металлическая маска с двумя круглыми зелеными визорами, а снизу броня в виде солдатской шинели. Нет, там реально были металлические пластины. Выглядело одновременно и жутко, и очень даже впечатляюще. Короче, мне нравилось куда больше, чем костюм фехтовальщика. «Отлично», — произнес я, взглянув в зеркало заднего вида. «Назовем его, дай подумать, паладин». «Это потому, что ты борешься с нечистью», — усмехнулась Устинья. «Нет, это потому, что я несу свет в темные головы. Как правило, пробивая их насквозь, я попробовал пошевелить разными конечностями, и убедившись, что ничего не мешает, направился к дому. Гудвин с ребятами уже успели окружить дом и разобраться с охраной, так что мы вальяжно зашли через калитку. «Стоять!» — рявкнул стражник возле двери, но был тут же пробит насквозь энергетическим лучом Лины. «Внемли слову моему, грешник!» — холодно произнес я, и, активировав щит, толкнул входную дверь. Эхолот показывал, что на данный момент в доме осталось всего 3 человека. Пара охранников и главная звезда нашего спектакля. «О, я присел на одно колено перед растяжкой. Научились делать ловушки? Молодцы, хвалю. Леску пришлось аккуратно обрезать. А то мало ли придется в темпе сваливать отсюда. Кто знает, я старался всегда обезвреживать ловушки, потому что, если не ты сам, то обязательно, кто-нибудь из твоих союзников обязательно вляпается. Уже не раз такое бывало, поэтому научен горьким опытом». Обезвредив еще 3 растяжки, я зашел на кухню и схлопотал в щит сразу 2 метательных ножа. Стражник, облаченный в уже знакомую форму солдата золотой когорты, вылетел на меня с топором. Отобрав у недотепы оружие, я всадил клинок прямо в его голову. Это же настоящее неуважение, идти на меня без огнестрела и магии. Второй стражник оказался чуть более сообразительным и засел в засаде возле лестницы. Один минус – он был вооружен обычным охотничьим ружьем. Вся проблема гладкоствола и дробовых снарядов заключалась в их малой эффективности. Да, когда тебе предстоит сражаться с незащищенным пушечным мясом, вопросов нет. Перебьешь всех, особенно в узком пространстве типа коридора. Но стоит противнику напялить даже самую легкую броню, как гладкоствольное ружье и дробь превращаются в бесполезную игрушку. Повторюсь, такое работает только с дробью. Пуля, выпущенная из гладкоствольного ружья, смело пробьет приличный бронежилет, особенно с близкого расстояния. После 2 выстрелов по энергетическому щиту, последний стражник начал с паникой перезаряжать ружье. Отобрав двустволку, я разбил ее об лестницу. Однако стражник и не думал сдаваться. Выхватив нож, он сделал агрессивный выпад, но встретился с Жикичем. Без длинных предисловий, мужчина умер, перешагнув через труп. Я быстро поднялся наверх и зашел в ближайшую комнату, где, судя по эхолоту, сидел наш подопечный. И, конечно же, не забыть включить диктофон. А то на смертном одре эти ребята предоставляют очень много интересной информации. «Ну, надо же», — с ухмылкой произнес таинственный незнакомец, сидя на краешке кровати. На вид, ему было лет 45, но уже седой. Видать, непростая у него работенка, а слегка смуглая кожа на лице уже блестела от пота. Не знал, что за мной пришлют самого преданного пса его императорского величества. «Почту за честь, живым или мертвым, ты пойдешь со мной», — ответил я. «Воробьи захвачены, отряд Маквия уничтожен. Мойша Эванс сиганул с седьмого этажа, а сам Макви, немного не в себе. Такое бывает, когда пытаешься снять с человека кожу живьем. Да-да, сделаем вид, что на меня работают твои угрозы, согласился Отто. Но прежде, чем ты начнешь меня пытать, убьешь или выбросишь псам первого кабинета, я хотел бы задать вопрос, кто же скрывается под маской 17-летнего мальчика, человек, с которым лучше не спорить. Я присел на корточки. Пытать тебя, смысла нет, и без того слишком много показаний. Лучше скажи, как ты смог втереться в доверие к его императорскому величеству? Никак, хмыкнул Отто. Неужели ты веришь, что к такому человеку можно втереться в доверие? Как глупо. Все, что ты видишь вокруг, его игрища. Он никогда не делает ничего за просто так. Каждый его шаг – хорошо запланированная акция. И он бы никогда не выпустил мальчишку с огромной силой из империи, если бы до конца не был уверен в нем. Я не конспиролог. Я просто трезво смотрю на вещи. Ты знал об этом с самого начала? Я, Отто лишь рассмеялся. Нет, думаешь, я настолько глуп, чтобы бросаться в пекло? Золотая когорта видит в Михаиле Алексеевиче реальную угрозу. Такого еще никогда не было, чтобы один правитель смог напрячь всех в когорте. Удивительно, не правда ли? И вот тут мне стало все понятно. Передо мной сидела очередная безмозглая марионетка. Да, возможно, Отто участвовал в ярости плебсов, как консультант. Да, возможно, ему доверили логистику и управление воробьями для государственного переворота под чутким контролем штаба. Но он совершенно ничего из себя не представлял. Раздувался, как жаба во время брачного периода. Но это была лишь защитная реакция. Мы все это проходили, когда изучали поведенческую модель человека. Может быть, проблема в вас, уточнил я, скривив разочарованную физиономию. Да, Михаил Алексеевич хорош, он гроссмейстер и бла-бла-бла. Но это крайне странно, не находишь? Я имею в виду, что проблема не конкретно в тебе, а в твоей организации. Исключено, уверенно заявил Отто. Ну, как же, у любой организованной компании рано или поздно возникает кризис. Начинаются просчеты, косяки, и в итоге, организация распадется. Мы не распадемся, нет. Ты просто не в курсе, кто мы такие, и с кем работаем. А еще ты не в курсе, что брак с великой княжной – это инициатива императора. Только вот, сдается мне, что ты своими действиями сломал его игру. Император очень хотел захватить европейский рынок полезных ископаемых. Он метит туда уже очень и очень давно. Потому-то меня и пригласили. Никому не двигаться. В комнату забежали майор и Крис. Парень, что на тебе надето? Ты в порядке? Спрашиваете. Усмехнулся я. Конечно, в порядке. Честно, я даже рад вас видеть. Да, ладно, удивился Гриша. Приятно слышать. Госпожа Фельдфебель, запакуйте этого негодяя. Хотел еще нашу великую княжну забрать, ублюдок. Люди не понимают, что есть нечто большее, чем самодержцы на тронах. Важно заявил Пейсмах, когда ему на руки надели кандалы. Да-да-да. А потом власти не будет и люди станут равными. Хмыкнул майор и повел Отто к выходу. Тоже мне, сектант, подумай над своим окружением. Кто твой друг, а кто твой враг? Отто покорно склонил голову. Император все знает. Взаимовыгодный симбиоз в один момент может превратиться в паразитирование. Попомни мои слова. Ага. Только вот, эти твои высшие самодержцы воюют против вашей же организации. Речь идет об уничтожении мира. Но тебе это невдомек, ответил я. Что? Пейсмах резко остановился. О, чем это ты говоришь, какое еще уничтожение мира, ваше благородие? Ну, вы чего? Майор неодобрительно покачал головой. Зачем издеваетесь над ним? Просто захотелось. Пожав плечами, ответил я. Погодите. Отто начал натурально вырываться. Эй, какое еще уничтожение мира? Они же не могли. Они же нас не. Дослушивать крики раззадоренного агента я не стал. Вот, чем он хотел меня удивить. То, что император – хитрый жук. Пожалуй, только дети не в курсе, что большая часть политиков – крайне хитрые и коварные люди. Я не устану повторять, что, если любишь сосиски и политику, не смотри, из чего они сделаны. Так что вау-эффекта, чтобы я нахмурился, и как типичный персонаж стал размышлять, а с тем ли играется партия, не вышло. Пейсмах – типичная пешка, какой были и все вокруг. Что интересно, когорта никогда не посылает на место толкового руководителя. Все происходит исключительно через болванчиков, которых ставит штаб. Ни шагу без сопровождения, ни одного слова, без подготовки. И вот за это их, Пожалуй, можно даже похвалить. Они сокращают риски самоуправства. И если бы не аномалия в лице меня и Насти, то, возможно, все бы у них получилось хорошо. Пробираясь сквозь криминалистов, заполонивших дом Пейсмаха, я вышел на улицу и увидел, как крупные хлопья снега медленно опускаются на землю. Красиво. Уже и не вспомню, когда последний раз видел нечто подобное вживую. Темнота, свет фонарей и пушистые снежинки. За всеми этими бесконечными злоключениями порой забываешь, в каком прекрасном мире ты живешь. Все получилось, поинтересовалась Рудольф, когда я подошел к Руссоболту. Ага, в очередной раз убедился, что с когортой надо воевать через штаб. Они, типичные сорняки, которые быстро заполняют отростками весь огород. Пока не ударим по центру, они продолжат свои попытки захвата власти. Ответил я и плюхнулся в свое кресло. Все. Теперь я точно обязан отдохнуть хотя бы недельку. Так что, никаких больше воробьев и прочей хрени. Сражусь в финале турнира, а потом оторвусь на осеннем балу. А то, что-то у Бориса, как-то вяло было. Босс, ко мне подбежал Гудвин с мобильником. Вы должны это увидеть. Ох, давай не сейчас, зевнув, ответил я. Честно, это был тяжелый вторник. Да и про выходные я могу сказать то же самое. Это важно. Гудвин вложил в мою ладонь свой телефон. Новости? А, какой канал? Второй имперский. Сань, включи-ка телевизор. Второй имперский. Попросил я, и отдал мобильник обратно Гудвину. Панель плавно опустилась и на мониторе тут же появилась ведущая вечерних новостей. А, что там за чучело на фотографии в правом верхнем углу? Мрадство, выдохнул я. Он серьезно чертов ублюдок. Человек, использующий современный аналог силовой брони. Пока выясняются все подробности этого дела, на данный момент известно лишь то, что он, каким-то образом смог похитить 20 костюмов скиталец, которые направлялись в Пермь для боевых испытаний. Можно отметить, что, выключи, я обреченно закатил глаза, отдохнул, блин, надо срочно связаться с отцом и выяснить, как можно отследить эти костюмы. Не хватало еще, чтобы призрак со своей армией железных солдат начал караулить Алису столиком. Вернувшись в универ, я отправил богинь в комнату, а сам пошел к Насте. Отец сказал, что австрийские костюмы очень легко отследить по тепловому следу, ибо ничего горячее над столицей явно не летает. Ну, кроме Шанга в пеньюаре, когда она на дирижабле, конечно же. Аркадий скинул кучу данных, которые необходимо передать Насте. Увы, заархивировать столько информации нереально, поэтому мой телефон теперь выступал в качестве переносного жесткого диска. Однако по дороге я увидел Толика, который словно бомжик, сидел на лавочке и читал книжку. Почему именно бомжик? Да, потому что создавалось впечатление, будто моим братом сыграли в теннис. Что с тобой случилось? Взволнованно спросил я. А, да так пустяки. Улыбнувшись разбитыми губами, ответил он. Мне стоит разбираться, что? Нет, говорю же, не переживай. И все же, кто это сделал? Не поверишь, Люся и Оксана. Усмехнулся брат и закрыл книгу. Они хотели подраться за право пойти со мной на бал, но я их остановил. Что сказал? Сказал, что хочу пойти с ними обеими. Тебя избили? Избили. Вздохнул парень. Но, ты знаешь, я ни о чем не жалею. Главное, что девчата остались целыми и невредимыми. Ты лишился двух хороших друзей. Я развел руками. А, еще я больше не смогу продавать тебя за домашнее задание. Не переживай, твой шелковый путь никто не отменял. Они уже извинились и сказали, что были неправы. Так что можешь продолжать покупать за меня свои домашние задания. С меня не убудет. Толик показал большой палец. Сейчас дождусь Матильду. Она быстро приведет меня в норму. Ну, смотри, там психопат украл костюмы. Призрак. Я предупреждал о нем. Да, я уже видел. За ним охотятся штормовые наездники. Только вот, меня терзают смутные сомнения, что они угонятся за призраком. О, и еще. Толик порылся в своей сумке и вытащил чертеж самолета. Гляди, что нарисовал. А во. Я внимательно осмотрел схему и тут же про себя отметил, каким же талантливым был мой брат. Мне, чтобы нарисовать нечто подобное, понадобилась бы помощь целой оравы ученых из Искры. А парень просто рисует чертежи высокотехнологичного транспорта в свободное время. Реактивный самолет, сверхзвуковой. Я вот хотел с тобой посоветоваться. Можно мне поговорить с Анубисом и создать первые прототипы через него? Отца просить не хочу. Он отберет и сделает все по-своему. А мне прямо хочется, чтобы это был мой независимый проект. Круто. Нет, я правда очень впечатлен. А насчет она, слушай, никто не мешает тебе ему позвонить. Мне кажется, что он наоборот только рад будет. Правда, это очень здорово. Слушай, а, я же, Толик, как будто хотел что-то сказать, но опять не смог. Я очень хотел бы показать тебе полную версию «Властелина колец». Опять эти котячьи штучки. Покажешь. Улыбнулся я и похлопал парня по плечу. Повторюсь, ты всегда можешь ко мне обратиться по любому вопросу. Давишь. Тут же встряла Хихаль. Ага. Хорошо, скромно ответил парень и уставился на обложку книги. Увидимся. Да, увидимся. Вздохнул Толик и шмыгнул носом. По рукам и по голове тебе настучать. Прошипела помощница. Брат года, блин, давай не нуди. Я старался, ответил я. Старался он. Парень же переживает. Ну, давай, конечно, накручивай меня. Злобно фыркнул я у себя в голове и пришел к Веге. Добрейшего вечерочка, господин Демидов, сонно произнесла Финек. Никаких пошлых шуток, я помню. Рад слышать, ответил я и направился к лестнице. Стоило зайти в тамбур, как на меня вновь выпрыгнула дикая хаски. Но я, уже наученный прошлым опытом, успел уклониться. Собачелла врезалась в стену, а затем шмякнулась на пол. Уф-эф-эф-эф, тихонько выдохнула она. Ты же знаешь, что это так не закончится. Закончится. Я положил мобильник на пол. Папка, 65. Все в открытом доступе. Вуф-вуф-вуф. С громким лаем Лара попыталась погнаться за мной, но я успел выскочить из тамбура и закрыть за собой дверь. Артеминасия у некоторых духов точно сведет меня в могилу. Глава 2. После всего произошедшего за последнюю неделю, мне неистово хотелось улететь куда-нибудь далеко, где светит солнце, а слух ласкает морской прибой. Но я студент, а студент – это не человек, это машина, которая должна обрабатывать знания. Конечно, я не собирался быть лодырем, впитывал в себя абсолютно все, что говорили преподаватели. Но, как объяснить всем вокруг, что идиотские выписывания исторических фактов, которые буквально врезались в мою память, и переписывание символов, выученных еще в августе, совершенно бездарная растрата драгоценного времени. Будь в домашнем задании хоть что-то полезное, я бы делал его самостоятельно, как это было в сентябре. Ну, а пока, сколько, Люси, словно драгдилер, с подозрением оглядела пустой коридор общежития. Три истории, два древних символизма. Так, и что у нас на этой неделе? Я взглянул на расписание. О, давай еще и у Поповского все, что есть. Хорошо, оплата стандартная, но со следующей недели будет подорожание. У меня начинаются дополнительные задания по экономике. Папа настоял. Ух, сразу видно, госпожа Игнатьева во всей красе. Не хочешь, не надо. Деловито поправив очки, ответила Люси. Мне так будет только проще. Шучу-шучу. Насколько подорожание? На 2 часа в неделю. И девчонка вновь огляделась по сторонам, а на ее щечках выступил миленький румянец. Сделай так, чтобы Волкова об этом не узнала. Пфффф. Послушай, родная, я не могу ручаться за Толика. Это он вечно палит контору. Возмутился я. Поговори с ним. О, чем? Слушай, в последнее время мы, ну, как будто не братья, а соседи. Он от меня что-то скрывает и не хочет говорить. И ты просишь меня договориться о Волковой? Скрывает? Люси с подозрением сузила глаза. У него новая женщина. Нет, думаю, о новых женщинах он бы мне сообщил. Я к тому, что Толик нынче не очень общительный. Да, мы болтаем на тренировках и между парами. Но я вижу по нему, что он начинает отдаляться. Не знаю, возможно, парень просто начал взрослеть. Но мне кажется, что я для него больше не авторитет. Да, ну брось, накручиваешь себя. Отмахнулась Игнатьева. Слушай, мне нужен чистый товар, без примесей. А, чего у вас с Волковой-то случилось? Толик сказал, что вы хотели подраться. У нас возник небольшой кризис в дружбе. Мы бы все равно до этого дошли рано или поздно. Мнимое перемирие в итоге закончилось избиением нашего камня преткновения. Мне очень стыдно за это, но он сам попал под горячую руку. И его предложение. Я была возмущена до глубины души, не говоря уже про Оксану. Слушай, но если посмотреть на все с логической точки зрения, вы же первокурсники, так, а, значит, что вам и отношения запрещены. То есть, Толик вас позвал, как друзей, а вы его за это избили. Понимаю, мы уже извинились. Мне правда очень стыдно за это. Вздохнула Люси и виновато опустила взгляд. Так, ты хотя бы попытаешься, это правда очень важно для меня. Попытаюсь. Тонко намекну Толику, чтобы он ни о чем не говорил Волковой. Но мне кажется, что Оксана его запугивает или хитрит. Зная Оксану, и то, она обожает перетягивать одеяло на себя. И ведь жили в спокойствии столько времени. Но нет, ей надо было все испортить. Хотя я даже немного рада такому повороту событий. Мы высказали все, что думали друг о друге. Согласен, уже хорошо. С одобрением кивнул я. Ладно, я постараюсь намекнуть Толику по поводу сопротивления Волковой. Насчет домашних заданий, мы договорились? Договорились. Подготовлю все к завтрашнему утру и передам перед парами. Радостно улыбнувшись, ответила Люси, а затем быстрым шагом утопала в женское крыло. Да уж, все эти котячьи волнения и возбуждения из-за взаимоотношений выглядели сейчас крайне забавными и даже немного милыми. Однако, лет 700 назад у меня, на тот момент практически 80-летнего дедушки, духовно, происходило нечто аналогичное с Шанго. Ой, да чего греха таить, я же сходил с ума, когда почувствовал здесь энергодар императрицы. Чувства вспыхнули, словно куча пороха от спички, и я реально испугался, что она забыла меня, и, что все это перерастет в отвратительную болезнь, которая утянет мою жизнь на самое дно. Интересно, когда мы перестаем дурашничать и влюбляться, как последние идиоты, когда бабочки в животе уходят на пенсию. Очень интересный вопрос, над которым я раньше никогда не задумывался. Почему? В голове тут же пролетел целый поезд картинок формата. Конца в форме имперского офицера и с наградной саблей в руках, конца в деловом костюме, стоящие одной ногой на провинившемся грузчике с планеты завода, конца и куча идиотов-студентиков, которые пришли обучаться на стирателей, конца и пушистый хвост убили свою первую совместную ппа. Выходит, что у меня просто не было на это времени. Говорят, время лечит, а, вот нифигашеньки, лечит жесткий и самозабвенный труд, только работа, только хардкор, и никакие любовные страдания до вас не доберутся. Вернувшись к себе в комнату, я отпихнул дрыхнущих Жулю и Лину к стенке, а затем плюхнулся на кровать. Да, очень хочется верить, что больше желающих спать с хозяином в моей жизни не будет. Ножки бедной кровати и так были под угрозой каждую ночь. Но, что поделать, Лина и Жуля никак не хотели уходить. А, когда я сам перекладывался на вторую кровать, то все равно просыпался из-за того, что чья-то попа бесстыдно лежала у меня на голове. Смысла рыпаться нет, энергослики даже во сне тянутся к моему энергодару. Не прошло и 30 секунд, как я провалился в сон, который практически мгновенно прервался. Вот просто, включили и выключили. Что за бред, как такое может быть? Вкуснишь, мурмя, ну, просыпайся же, ну, вкуснишь. Кошка бегала по мне, как по стадиону. Сперва просто по кругу, а затем начала исполнять рывки, то и дело перекатываясь на бок. Когда ей надоело, она нагло села мне на шею. «Уся», — раздраженно произнес я, кое-как раскрыв глаза и взглянув на часы на мобильнике. «Еще 15 минут в моем полном распоряжении. Какого черта? Ну, просыпайся же, мурмя, там такое, таакое, уру». Богиня не хотела так просто сдаваться. Тяжко вздохнув, я схватил наглого кошака и отложил в сторону. «Все, 15 минут я должен доспать, я это заслужил». «Ну, вкуснишь, ты не понимаешь, от чего отказываешься, мурмя». Уся выгнула спинку и бочком пробежалась по мне. «Если это меня не впечатлит, получишь по первое число». Злобно прорычал я и кое-как поднялся с кровати. Ощущение, словно по мне проехался трактор. Очень странно, не припомню, чтобы испытывал такое раньше. «Ну, чего там, иди сюда». Кошка запрыгнула на подоконник. «Гляди, мурмя». Выглянув в окно, я на секунду потерял дар речи. Все вокруг было белым, и снег продолжал валить, только с еще большим напором. «А во», выдохнул я. «Ладно, признаю, это реально красиво. Я же говорила, мурмя». Уся начала бодаться, и мне пришлось ее погладить. «У нас зимой напряги. Сегодня снег есть, а завтра нет. И так до января. Поэтому я очень хотела показать тебе это. Да-да, спасибо большое. Ты молодец. Вот, мурмя, хвали и превозноси меня. Не увлекайся. А еще, стало понятно, что нужно срочно сменить обувь и начать надевать под спортивную куртку термобелье, которое на прошлой неделе пришло из Перми. Умывшись и приведя себя в порядок, я встретился в тамбуре с Толиком, и мы направились на тренировку. «Ты какой-то помятый, не похожий на тебя», — с удивлением произнес брат. «Сам в шоке. И я сегодня спал, как будто и не спал вовсе». Лег, выключился, а затем через долю секунды вновь включился. «Ересь какая-то», — привыкай, это типичная людская проблема», — усмехнулся Толик. «Слушай, а может быть ты превращаешься в человека? Боже упаси!» Ребятишки уже вовсю резвились и кидались друг в друга снежками. «Это старая человеческая, китячья, забава. Однако во время пробежки я продолжал чувствовать себя разбито и очень устало. Может быть, это накопительный эффект? Мол, я плохо спал с самых выходных, сражался, и организм теперь просит восполнить недостающий отдых? Странно, но сегодня попробую лечь пораньше». После пар я отправился в Тополевый переулок на встречу с Крис и майором Воскобойным. Пришлось попросить ребят немного подсобить с поисками призрака, чтобы ускорить процесс. «Ну, смотрите». Гриша вытащил из-за пазухи несколько распечатанных фотографий и карт районов. «Филизин говорит, что вашу помощь сложно переоценить, однако он настаивает на том, чтобы вы больше не участвовали в подобных операциях. Так что наша встреча сугубо секретна. Не думаю, что мне есть с кем поделиться. К тому же, речь идет о безопасности моей семьи, и я сильно сомневаюсь, что барон сможет мне ее гарантировать». Я взглянул на фотографии. «Это, где? Заброшенные склады на востоке столицы, старый магазин электротехники на Пушкинской и магазин энергетических элементов «Восход» на Арбате. Птицы продолжают его искать, но пока безрезультатно», — пояснил майор. «Увы, надолго в одном месте призрак не задерживается. Решили взять мое название?» — усмехнулся я. «Почему нет? После моего интервью СМИ называют его точно так же. Кстати, для консультации привлекли вашего отца. У нас есть основания полагать, что Даевский использует некую военную технологию. И теперь необходимо узнать о его возможных слабых местах. Кстати, а мне вот стало интересно. А Даевский, он вообще кем работал? О, Дмитрий Карлович у нас руководитель отдела передовых исследований. Раньше они занимались изучением новых технологий, а потом, эх. Потом император превратил их в самых настоящих клоунов для прикрытия секретных операций. Теперь любые испытания – это вина отдела передовых исследований. Кстати, Рейдберги даже какое-то время умудрялись отмывать деньги через них, пояснил Гриша, поправив кепку. А сам Даевский в этом участвовал? Нет, Дмитрий Карлович у нас что-то типа Белой Вороны. Гений, который реально пришел заниматься передовыми исследованиями. Теперь понятно. О, чем вы? Тут же поинтересовался майор. «Нет-нет, это я про в целом», — с улыбкой ответил я. «Если честно, то Даевского было откровенно жаль. По сути, человек просто хотел заниматься тем, что любит, а в итоге стал заложником нано-психопата. Надо будет обсудить с отцом и этот нюанс. Может быть, Аркадий знает, как можно помочь бедолаге. В общем, пока сложно предугадать, каким будет следующий шаг призрака, но мы будем держать вас в курсе». Гриша вытащил мобильник. «Прошу прощения». «Да, слушаю». Майор отошел в уголок. «Слабо верится, что у тебя нет догадок». Крис скрестила руки на груди и с подозрением посмотрела на меня. «По крайней мере, ты от нас явно скрываешь часть информации. Зачем? Чтобы разобраться самому. Я ни в коем случае тебя не обвиняю и не хочу показаться предвзятой, но мы не сахарные. Не растаем, и твоя защита не всегда уместна», — вздохнув, произнесла госпожа Фельдфебель. «Я понимаю, насколько тебе тяжело, так и ты пойми, что мы просто хотим помочь, такова наша работа. Насчет «не растаете», я бы поспорил. Прости, Крис, но есть вещи, о которых людям лучше не знать, ради их же собственной безопасности. А не слишком ли ты много на себя берешь? «Беру ровно столько, сколько могу унести», — сухо ответил я. «Не надо думать, что я переоцениваю свои возможности. Просто не хочу, чтобы вы зазря рисковали своей жизнью, мило». «Нет, мне правда нравится. Ты напоминаешь мне одного персонажа из книги. Он тоже все делал сам, а доверял лишь своему дворецкому». «О, нет, ты меня неправильно поняла. Я всегда выступал за то, что у каждого человека есть свое предназначение. То есть, он должен заниматься тем, что ему по силам. Все эти истории про людей, которые ничего не соображали в музыке, но в итоге носили желание и упорности становились популярными музыкантами. Все эти истории про людей с гуманитарным складом ума, которые ломали себя и становились великими математиками. Я такое терпеть не могу, и примеров куча. Только вот, в большинстве своем, это ошибка выжившего. То есть, ты считаешь меня слабачкой? Нет, я считаю, что ты создана для своей работы. Ты умная, проницательная и очень милая. Но вместо того, чтобы лезть на рожон, лучше помоги тем, до кого реально можешь дотянуться. Призрак вам не по зубам. Я с ним боролся, а вы, нет. Я знаю, о чем говорю. Да, кто ты такой? Возмутилась Крис. Кем бы ты себя ни мнил, ты, всего лишь человек. Да, гений в магии. Но, есть ли в тебе что-нибудь еще? Порой, быть гением в чем-либо, достаточно. Сухо ответил я. Расследуй дела и спасай людей, Крис. Я верю, что в этом твое истинное предназначение. А разборки с поехавшими ублюдками и опасными технологиями оставь мне. Договорились? Ты такой хорошенький. Но порой, мне дико хочется треснуть тебе. Недовольно фыркнула Крис. Так, а ну не ссориться, голубки. К нам вернулся майор Воскобоин. Простите, ваше благородие. У нас там начался кошмар, поэтому вынуждены вас покинуть. Что случилось? Какой-то маньяк охотится на управленцев Долгорукова и оставляет на месте преступления пустые банки из-под мяса криля. Не знаю, что бы это значило, но так мне сообщил криминалист. Задумчиво ответил Гриша. В общем, у кого-то началось осеннее обострение. 5 трупов за последние 4 дня. И все управленцы из компании господина Долгорукова. А во, скините подробности дела? Простите, но я не уверен, что смогу. С этими словами, майор поклонился и поспешил к Макалю. Крис лишь пожала плечами и, махнув мне рукой, побежала вслед за Гришей. Банки из-под мяса криля, ХММ. Кажется, мы находили нечто подобное, когда засекли сигнал агента, которого прислал Кейн. В технической зоне там же, где был обнаружен перстень Радиана и люк с саранчой. Какое подозрительное совпадение. После встречи с майором и Крис, я отправился в парк, чтобы проверить охрану, а заодно переговорить со Степаном Игнатьевичем о предстоящей стройке сборочного цеха. Как хорошо, что здесь уже развита видеосвязь через сеть. Крайне не люблю переговоры, когда не видно лица собеседника. Но это уже, скорее, моя профессиональная деформация с планеты завода. Только вот, качество этой видеосвязи пока очень сильно хромало. Во-первых, Строганов постоянно подтормаживал и зависал. Причем, звук продолжал идти, как ни в чем не бывало. А, во-вторых, зачастую изображение покрывалось кучей пикселей и непонятных гличей. Да, что с этим файлообменником не так, да уж, произнес подтормаживающий Строганов с экрана ноутбука. Мы живем в очень странное время, интересное, но крайне опасное. Есть такое, согласился я, вертя в пальцах перьевую ручку Валька. Но, с призраком мы в любом случае разберемся. Усилил охрану парка, а на универон явно нападать не будет. Штормовые наездники мгновенно разберут его на части. И тем не менее, будь осторожен. Степан Игнатьевич покадрово взял чашечку кофе. Что касательно твоей идеи, поддерживаю всеми руками. Отправлю инженеров уже завтра. Но сразу хочу предупредить, что на начальном этапе строительства тебе придется самостоятельно руководить процессом, чтобы все было именно так, как ты хочешь. Ну по сути, это, как с ремонтом квартиры или постройкой собственного дома. Если не будешь внимательно следить и вкладывать собственные силы, то получится совершенно не то, на что рассчитываешь. Уж поверь мне, я за свою жизнь построил кучу предприятий и домов. Сейчас, конечно, у меня есть специальный доверенный человек, который точно знает, как я хочу. Но, чтобы его найти, пришлось перебрать 1000 людей. Правда, я никогда об этом не задумывался. Так у тебя пока и собственного дома нет. К тому же, ты рано или поздно захочешь сделать ремонт в своих квартирах. Так что, будет для тебя хороший стартовый опыт. А пока, возьми список всего необходимого оборудования. Его нужно закупить в кратчайшие сроки, поскольку строители будут отталкиваться от габаритов. Сбоку вылезло уведомление о новом сообщении. И учти, Володя, то, чем ты хочешь заниматься, очень сильно разозлит многих дворян. Макаль, это в первую очередь роскошь, а уж потом транспортное средство. Ты же хочешь сделать роскошь доступной. Макали начнут падать в цене, а это никому не выгодно. У меня есть зубы, охотно верю, но считаю своим долгом предупредить тебя. Твой отец не даст соврать, как только начинаешь перебегать дорожку другим акулам предпринимательства, то тебя даже сам император не сможет защитить, потому что ему это просто невыгодно. Зачем портить отношения сразу с двумя представителями высшего сословия? Так что, готовься к атакам, нападкам со стороны, и даже диверсиям. С этим разберемся. Рядом, как раз вовсю идет строительство военной базы, ну, которая, тренировочный комплекс, наслышан. Но тем не менее, будь готов. Да, я понимаю, что ты уже успел заслужить чуток репутации в городе, но многие представители банд до сих пор не в курсе про снежного рателя и без сомнений пойдут в атаку, когда хозяин прикажет. Проблему не создадут, но нервы потреплют. Я уже привык, с улыбкой ответил я. Кстати, между нами говоря, сегодня утром Анубис заказал у меня испытательные стенды для двигателей баллистических снарядов «Земля-воздух-земля». Я, конечно же, поинтересовался, зачем ему это надо. Ан, великий изобретатель и инженер, но он никогда не занимался оружием. Думаю, что это из-за Анатолия, предположил я. Все верно. Оказывается, твой брат изобрел крайне занимательный аппарат. Быстрое передвижение по воздуху без магии – это нечто уникальное и очень полезное. Я чувствую, как от проекта тянет прибылью и огромным технологическим скачком, который изменит этот мир. И у меня, соответственно, вопрос. На кой черт тебе сдались эти макали для простолюдинов? Может быть, сперва раскрутишься на самолетах брата? Хех, начинать сразу со сложного, давайте смотреть прагматично. У меня сейчас нет денег и земли, чтобы создать масштабное предприятие для производства подобных аппаратов. К тому же, прежде чем первая консервная банка нормально полетит, придется провести кучу испытаний и разбить огромное количество дорогостоящих прототипов. Я всячески поддерживаю Толика, но смотрю на вещи реально. Он красавчик, и он добьется успеха. Но, а что же касается меня, я буду делать легковые макали для простолюдинов. Я в этом уверен, и точно смогу все потянуть самостоятельно. Что же, я тебя услышал, но как же Аркаша потом будет локти кусать? Такой шикарный проект и мимо него. Покадрово усмехнулся Строганов. Выкупит патент и будет производить на своих заводах. Ну, по крайней мере, мне так кажется. Нет, Аркадий не такой. Вот если бы Толик сразу пришел к нему и попросил помощи, то все, считай, что парнишка бы остался ни с чем. Вернее, батя бы щедро ему отплатил деньгами, но никакого следа в истории, что данный аппарат был придуман именно Анатолием Демидовым, не осталось бы. А так, Толик разыгрывает очень хорошую партию. Мне нравится, согласен, из него выйдет достойный глава дома Демидовых, это точно. Ну, мне пора, приятно было пообщаться, до встречи, ответил я и выключил файлообменник. Строганов абсолютно прав, Толик сейчас сильно подпрыгнет не только в глазах отца, но и в глазах всего общества. Гениальный сын гениального изобретателя, звучит круто, но готов ли мир к таким резким переменам? Если бы я не знал Толика лично, то подумал бы, что это очередная ПА, которая возомнила себя Господом Богом. Чует сердце, биться придется далеко не только за макали для простолюдинов. Все хозяева корпораций с пассажирскими и грузовыми перевозками по воздуху поднимут вой, причем такой силы, что я не представляю, как мы будем отбиваться и чем именно крыть. Автомобили – это, конечно, тоже круто, но страшно представить, сколько власти в руках у хозяев небес. Только разобрались с одной проблемой, как жизнь тонко намекает, что это были лишь цветочки. Ведь если так подумать, то все это время мы сражались с преступниками, а впереди нас ждет противостояние дворянам. Даже интересно, к чему в итоге это все приведет. И еще один хороший вопрос, а чего такого сложного в строительстве дома и завода? У людей, что, нет ушей, мозгов и глаз, есть картинка, есть схема. В чем сложность все это сделать, как надо? Не совсем понимаю, но решил, что лучше прислушаться к словам Строганова и все проконтролировать хотя бы на начальных этапах. Закрыв ноутбук, я вышел из-за стола Валька и выглянул на улицу. В зимнем пейзаже парк выглядел, как настоящая сказочная страна. Народу было в разы больше, чем раньше. Вика с Яной распорядились в срочном порядке поставить ледяные горки и сдавать в прокат надувные плюшки. Вот, что качественный животворящий менеджер с предприятием делает. Ларьки с мороженым Каскин Робертс резко превратились в уютные кафешки с горячим безалкогольным глинтвейном. Всюду стоял аромат корицы и горячего шоколада. От одной лишь мысли, что нано-ублюдок разрушит всю эту зимнюю сказку, я впадал в ярость. Прости, Даевский, но если встанет выбор между тобой и парком, ты точно окажешься далеко не в самом выгодном положении. По сути, наноботы могли питаться от человеческого тепла. Они проникали в организм и при помощи специального программного обеспечения восстанавливали пораженные клетки, уничтожали вирусы и прочие болячки, а также могли смело бороться даже с доброкачественной раковой опухолью. Но были и такие наномашины, которые умели внедряться в ДНК и перестраивать весь организм по задумке программы, которую в них установили. Это было сделано для того, чтобы при запущенном некрозе не ампутировать конечности. Шанга рассказывала про это. Кажется, проект назывался «Лазарь», но проблема в том, что перестроенная ДНК напрямую взаимодействовала с наноботами. То есть, если попытаться их вытащить или уничтожить, к примеру, электромагнитным импульсом, то присутствовала очень большая вероятность, что носитель этого попросту не переживет. «Ваше благородие, заградительный отряд готов», – отрапортовал Плотников, выйдя из заснеженного леса. Бармалей притащил радары. «Караулим со всех сторон. Прекрасно. Оружие, патроны, все готово к использованию. Отлично. Следи за ситуацией, и если что-то случится, секунду». Валек вытащил из кармана что-то типа небольшого планшета, который начал неистово пищать. «К нам приближается огромный объект, он прямо над нами. Мратство, я приготовился к отражению атаки, но из серых облаков, размахивая огромными черными крыльями, к нам вылетел Фафнир. Добрейшего денечка, судари!» Прогрохотал он, и приземлившись, поднял огромную волну снежинок в воздух. Все вокруг тут же радостно заверещали, как будто увидели суперзвезду и принялись фотографировать дракона на мобильнике. Фаф, словно невзначай, выгнул массивную шею и гордо приподнял шипастую голову, а еще сложил крылья так, чтобы чешуя блестела в отблесках фонарей. «Ну, артист, отличная штука!» Я показал Вальку большой палец и направился к огромному ящеру. «Зачем пожаловал? Подработать хочешь? Я не против». «Нет, у меня и своей работы много». Фаф принял человеческий облик и, отряхнув снежинки с плеча, подошел ко мне. «Меня отправила Крис. Говорит, ты интересовался нашим новым делом. Так вот, если интересно, могу, как бы, невзначай провести». «А, сообщение отправить она не могла, как видите, не могла. Вам уже рассказали о том, что Филизин против вашего дальнейшего участия в подобного рода мероприятиях?» «Да, рассказали. Вот и не задавайте глупых вопросов. Идем». В итоге, мы вышли из парка и сели в мой руссо-балт. «Фе», надменно произнесла Лина, которая сегодня была моим телохранителем. «Чего этот чешуйчатый тут забыл? Вообще-то, этот чешуйчатый – ваш союзник», – возмутился Фафнир. «Скорее, следствие безвыходной ситуации», – фыркнула волчица и отвернулась. «Куда?» – поинтересовался я. «На Славянский бульвар 24», – ответил дракон. «Апартаменты Наполеон. Уф-ф-ф. Сань, ты его слышал? Будет сделано, ваше благородие». Водитель тут же выехал с парковки и помчал в сторону центра. «Кстати, все хотел спросить». Фафнир вопросительно посмотрел на меня. «Расскажите секрет, как вы делаете маски?» «Ты сам ответил на свой вопрос. Это секрет. На данный момент лояльность к вашим действиям практически на высшем уровне. Вы еще ни разу не подводили императора, охранку и первый кабинет. Но в один прекрасный момент все это может резко оборваться. Я к тому, что с вас спросят за все уникальные способности. Пускай спрашивают. У меня есть чем крыть». Пожав плечами, ответил я. «Моя деятельность еще ни разу не пресекла закон. Разве что вы убили стеклоглазку. Она сама врезалась в столб. Ну-ну. Способность оборотня может принести очень большие проблемы», — недовольно отозвался Фафнир. «Вот именно поэтому я и не распространяюсь. Не доверяю людям, которые могут это использовать во зло. Хм. А вы знаете, что Беренди в славянской мифологии – это человек, который умеет превращаться в медведя, то есть типичный оборотень? Теперь название вашего парка заиграло новыми красками», — загадочно улыбнувшись, произнес дракон. «Ну, в медведя я превращаться не умею. Медведь или медоед, какая разница?» — отмахнулся Фаф. «Суть далеко не в животном, в которое превращается оборотень. Речь идет о том, что настоящие оборотни – это люди, которые ведут двойную жизнь. У них очень много скелетов в шкафу и крайне занимательное прошлое. Увы, такие люди очень часто путаются, где они настоящие, а где их выдуманное альтер-эго. Самый опасный лжец – тот, кто врет самому себе». Фафнир явно сгорал от любопытства, поэтому решил надавить на больное. «Но меня так просто не взять. Боюсь, ты преувеличиваешь». «Как знать?» Фаф откинулся на спинку дивана. «Мы никогда не разгадаем секреты вашего прошлого, если вы сами этого не захотите. Там нет ничего интересного, сомневаюсь». Вздохнул дракон и вытащил телефон. Остаток поездки все сидели молча. Видимо, витали где-то в своих мыслях. Лично я переваривал то, что сказал Фафнир. Пускай он лишь хотел заболтать меня, дабы удовлетворить собственное любопытство. Но несмотря на это, Дракон надоумил меня на одну очень интересную вещь. Кто такие Кхал Канса и Владимир Демидов? Канса, трейсер, бывший солдат, управленец предприятия планетарного масштаба и оперативник мультивселенской службы контроля. А Владимир Демидов, это его альтер-эго. По сути, маска, за которой прячется Кхал Канса. Владимир, это в первую очередь, человек, студент, наследник дома Демидовых, брат и перспективный предприниматель. Только вот в последнее время Канса частенько вмешивался в роль Владимира. Был этаким нерадивым режиссером, который с руганью правил сцену в угоду своим принципам. По сути, все мое окружение общалось с тремя разными личностями. Для Толика тоже был свой отдельный тип, Владимир Люциевич, князь демонов, который прибыл из ада. Но он слишком сильно уходил в сторону Владимира Демидова, и кроме пары секретов их ничего не отличало друг от друга. И вот тут до меня дошел один интересный факт. Шанга – это единственная девушка, с которой я мог быть на все 100% самим собой. Она знала абсолютно все, и с ней мне не надо было помнить кучу нюансов моего альтер-эго. Пожалуй, это один из самых ценных бонусов в отношениях с Лайлобе. Остановимся чуть пораньше, из мыслей меня вывел Санек. Да, метров за 300 и в переулок, чтобы нас не засекли полицейские, ответил я. Саня послушно заехал в темный проулок между двумя офисными высотками. Неужели вы покажете, как это происходит? С надеждой спросил Фафнер. Нет, я от своих слов не отказываюсь. Печально. Ну, ладно, я буду ждать вас здесь, произнес дракон и вновь уткнулся в мобильник. Интересно, что он там вычитывал. Первый том похотливой органианской девы под авторством Красиуса Курио. Убедившись, что вокруг нет камер и любопытных глаз, я спрятался за углом, а Зауныч быстро превратил меня в Фафнера. Впервые пришлось сделать нечто вроде платформ на ногах, поскольку дракон в своем человеческом облике был немного выше меня. Обогнув офисное здание, я вышел на тротуар и направился к полиции. «О, господин Фафнер!» – обрадовался пухлый полицейский. «Мне сообщили, что вы придете для дополнительного осмотра места преступления. Но, где же ваш инструмент?» Я указал на свой нос. «Точно. Простите, я раньше никогда не сотрудничал с духами-оперативниками. Так волнительно!» – пухлиш повел меня в высотный жилой дом. Тут, насколько мне не изменяет память, были апартаменты для аренды. Причем заселялись сюда, как правило, крутые шишки, приехавшие в Москву по рабочим, и не очень, вопросам. После того, как мы поднялись на 12-й этаж, пухлиш отвел меня в квартиру, доверху набитую криминалистами. Опять они эти бесчувственные и холодные ребята, которые с кислыми минами фотографировали и изучали каждый сантиметр места преступления. Не уверен, что вас нужно предупреждать, но там произошло нечто странное. Увиденное может вас шокировать, предупредил полицейский.